Итак, в то самое мгновение, когда Д'Артаньян остановил свой взгляд на человеке в фиолетовом камзоле, тот опустил по адресу Биарнского конька одно из своих самых изощренных и глубокомысленных замечаний. Слушатели его разразились смехом, и по лицу говорившего скользнуло, явно вопреки обыкновению, бледное подобие улыбки. На этот раз не могло быть сомнений. Д'Артаньяну было нанесено настоящее оскорбление. Преисполненный этим сознанием, он глубже надвинул на глаза берет и, стараясь подражать придворным манерам, которые подметил в Гасконе у знатных путешественников, шагнул вперед, схватившись одной рукой за эфес шпаги и подбоченясь другой. К несчастью, гнев с каждым мгновением ослеплял его все больше, и он, в конце концов, вместо гордых и высокомерных фраз, в которые собирался облечь свой вызов, был в состоянии произнести лишь несколько грубых слов, сопровождавшихся бешеной жестикуляцией. «Эй, сударь!» — закричал он. «Вы, прячущийся за этим ставнем! Да, вы! Соблаговолите сказать, над чем это вы смеетесь? И мы посмеемся вместе!» Знатный проезжий медленно перевел взгляд с коня на всадника. Казалось, он не сразу понял, что это к нему обращены столь странные упреки. Затем, когда у него уже не могло оставаться сомнений, брови его слегка нахмурились, и он после довольно продолжительной паузы ответил тоном, полным непередаваемой иронии и надменности. «Я не с вами разговариваю, милостивый государь». «Но я разговариваю с вами!» — вскрикнул юноша, возмущенный этой смесью наглости и изысканности, учтивости и презрения. Незнакомец еще несколько мгновений не сводил глаз с Д'Артаньяна и, отойдя затем от окна, медленно вышел из дверей гостиницы и остановился в двух шагах от юноши, прямо против его коня. Его спокойствие и насмешливое выражение лица еще усилили веселость его собеседников, оставшихся стоять у окна. Д'Артаньян при его приближении вытащил шпагу из ножен на целый фут. «Эта лошадь в самом деле ярко-желтого цвета, или, вернее, когда-то была таковой», — произнес незнакомец, обращаясь к своим слушателям, стоявшим у окна, и словно не замечая раздражения Д'Артаньяна, несмотря на то, что молодой гасконец стоял между ним и его собеседниками. «Этот цвет, весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко отмечался у лошадей». «Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином!» — воскликнул в бешенстве подражатель де Тревиля. «Смеюсь я, сударь, редко», — произнес незнакомец. «Вы могли бы заметить это по выражению моего лица. Но я надеюсь сохранить за собой право смеяться, когда я пожелаю». «А я!» — воскликнул Д'Артаньян. «Не позволю вам смеяться, когда я этого не желаю». «В самом деле, сударь?» — переспросил незнакомец еще более спокойным тоном. «Что ж, это вполне справедливо». И, повернувшись на каблуках, он направился к воротам гостиницы, под которыми Д'Артаньян, еще подъезжая, успел заметить оседланную лошадь. Но не таков был Д'Артаньян, чтобы отпустить человека, имевшего дерзость насмехаться над ним. Он полностью вытащил свою шпагу из ножен и бросился за обидчиком, крича ему вслед. «Обернитесь! Обернитесь-ка, сударь, чтобы мне не пришлось ударить вас сзади!» «Ударить меня?» — воскликнул незнакомец, круто повернувшись на каблуках и глядя на юношу столь же удивленно, сколь и презрительно. Что вы, милейший? Вы, верно, с ума спятили?» И тут же в полголоса и словно разговаривая с самим собой, он добавил: «Вот досада! И какая находка для его величества, который всюду ищет храбрецов, чтобы пополнить ряды своих мушкетеров!»